Их водили в расположенные за замком оранжереи, где низкорослая полная дама профессор Стебль преподавала им травологию, науку о растениях, и рассказывала, как надо ухаживать за всеми этими странными растениями и грибами, и для чего они используются.